«Я обвиняю господина Лазарева в похищении моей дочери Василисы», — проговорил Огнев безжизненным голосом. «И зачем мне это?» — искренне поразился старший Лазарев. «Что ты затеял, Огнев? Если ты уберешь меня из рада света, не факт, что тебя возьмут на мое место». Елена осклабилась. «Я подтверждаю», — сказала она, — «что Василиса Огнева была похищена из дома сразу после посвящения, очень высокого, между прочим, посвящения». Елена повернулась к Василисе, голубые глаза ее светились нежностью и теплотой. «Девочка прожила всю жизнь на Остале, вдали от часодейства», — проговорила Елена, искрясь сочувствием. «Она очень плохо перенесла посвящение, и нам пришлось отвезти ее в комнату, чтобы она отдохнула. Младшая Огнева была так напугана. И тут ее похищают. И все ради политики, своих ужасных, хитромерзких игр вмешать ребенка. Переход мог убить девочку». Голос Елены звенел праведным гневом. «Господин Огнев», — обратился к отцу Василисы Мандигор, — «подтверждаете ли вы тот факт, что ваша дочь была похищена 31 мая этого года в 10 часов вечера?» «Да, подтверждаю», — кивнул Нортон-старший. «Василиса Огнева», — обратился Мандигор к девочке, — «подтверждаете ли вы, что в ночь с 31 мая на 1 июня совершили вынужденный переход со Сталы на Ифлару, доселе незнакомую вам?» «Да, наверное», — озадаченно проговорила Василиса. «Но все было не так. Ник, он встретил меня и...» «Лазарев подговорил собственного ребенка, чтобы совершить сие непростительное злодеяние», — вскричала Елена. «Позор для часового мастера!» Ник побледнел, а Фэш одарил Василису полным ненависти взглядом. «Нет, я сама попросила его дать пароль», — в отчаянии выкрикнула Василиса. Но ее крик утонул в общем галдеже. Люди качали головами, возмущенно перешептывались. Некоторые выкрикивали что-то злобное и оскорбительное в адрес старшего Лазарева. «Я требую справедливого суда», — ровным голосом произнес Константин Лазарев. «Требую созвать особый совет». «А разве сейчас мы не на особом совете?» Елена плавным движением руки обвела зал. «Да какая же тут справедливость!» — гневно воскликнула черноволосая женщина, также сидевшая в первом ряду белоснежной лоджии. Она резко поднялась во весь рост, оказавшись очень высокой и довольно крепкого телосложения. Толстые волнистые пряди волос великанши рассыпались по широким плечам, словно черные змеи, а большие темные глаза пылали великим гневом. «Зачем Лазареву красть ребенка у Огнева?» — яростно продолжила она речь. «Лазарев — член Рада Света, а Огнев — лишь жалкий преступник. Обвинение советнику имеет право выдвигать лишь равный». «Господин Огнев — свободный человек, и с него полностью сняты все обвинения». Вспотевший от волнения Мандигор перевел дух и продолжил. «Дерзну напомнить совету, что три великих ключа, за изъятие которых Огнев был осужден, дают часовщикам право решать судьбу нашего мира наравне с феями, которые, кстати, даже не соизволили прийти на переговоры. Кроме того, сегодня утром господину Огневу было назначено место в совете». Мандигор обвел присутствующих довольным взглядом. «И еще. Господин Огнев теперь имеет право предложить свою кандидатуру в Рада Свет».